внутренняя чистота. Научная проблема оборачивается таким образом сугубо нравственной. Слишком велика в данном случае мера ответственности, и становится понятным, сколь справедливы слова, сказанные задолго до устрашающего развития науки и технических новшеств. Тот, кто не поинтересовался развитием в себе духовных сил, не может быть тружеником истинной науки. На Востоке, где с древнейших времен воспитанию внутреннего человека придается исключительное значение, существует такое понятие – культура сердца. Если хотите, это краеугольный камень всей духовной этики. Чтобы привести человека к гармонии внутренней и внешней, которая, собственно, и является целью наших усилий, одной лишь культуры ума, знаний, добываемых извне, недостаточно. Нужна еще и иная сила, иная культура – культура сердца. Культура сердца – это путь индивидуальной неповторимости человека. Напрасно ум, как некое животное, по выражению, заимствованному из индийской рукописи, подбирает опыт чужих достижений. Здесь ничто внешнее не может помочь. Чтобы завоевать ничтожное звено в культуре сердца, надо сбросить огромную цепь предрассудков и суеверий. А чтобы выбросить в мир одну истину любви, индийцы, исповедующие теорию перевоплощения, считают, что надо прожить несколько жизней. Культура сердца не отрицает культуру ума. Она лишь указывает на ограниченность головной работы, лишенной сердечных порывов. Жить от ума нельзя. Творчество, в какой бы форме оно ни выявлялось, есть гармония сердца и мысли. Вот почему восточная мудрость так настоятельно призывает: раскрепостите в себе сегодня ум от его постоянной жажды прочесть все новое и новое слово истины. Усвойте, что только те кусочки истины могут стать действием в жизни человека, которые он вскрыл в себе, омыв их своими трудами на общее благо, закрепил их полной верностью своего благоговения и преклонения перед ужасом и величием путей человеческих. И сколько бы он ни читал духовных источников, если сам живет в постоянных компромиссах, ни крупицы истины не введет в свое единение с людьми. Атмосферу, создаваемую культурой сердца, пожалуй, нигде так не почувствуешь, как в Индии. У Николая Константиновича Рериха есть наблюдение, в правоте которого впоследствии я убедился сам. Кто побывал в Индии не туристом, не прохожим, но прикоснулся к сущности жизни страны, или, вернее, великого континента, тот никогда и нигде не забудет очарования великой Индии. Можно всюду выполнять различные полезные задачи. Можно примениться к любым условиям, можно понять разные языки. Но все же ничто не затмит необычное очарование Индии. И сердце Индии отзывчиво там, где оно почует взаимность. Никакие слова и уверения не сравняются с великим знанием сердца.